У нас на общении, братья и сестры, продолжится свидетельство братьев, которые принимали участие в благовестии в прошлые годы. Будет участие свидетельством братьев, переехавших для служения, и также каким образом в настоящее время, в сегодняшние дни совершается дело евангелизации в этих местах и в других, может, более отдаленных. Свидетельством будет делиться брат Вениамин Перевозчиков, а вначале прозвучит гимн «Ива склонилась плакучая». На наших служениях звучат гимны, которые мы поем на благовестии. Оркестр тоже совершал благовестие. Не первый год уже выезжает для свидетельства в разные места. И вот это один из гимнов, который часто звучал в наших служениях благовестия. Oh.